«Годится», — кивнул он. «С дымом я даже придумал, как можно прикольно все обыграть. Вилиал отлично в кадре смотрится, у него хайер почти до пола свисает, видно, что не поддельный. Как реклама метел и швабр отлично сгодится, ага», — усмехнулся я, собирая растрепанные волосы обратно в удобный хвост. «Спокуха, нормально все получится», — отвечаю, — заверил Стас, извлекая кассету из камеры. «Все, я погнал монтировать». Через 5 минут суеты с раздачей премий, мы остались в студии вдвоем с Ириной. «Да уж, сходил за хлебушком», — фыркнул я, пытаясь оттереть с рук Кристинины художество. «Как-то не планировал я сегодня становиться звездой экрана. Очень удачно зашел», — серьезно сказала Ирина. А потом как-то без перехода лицо ее стало жалобным, а глаза наполнились слезами. «Володя, я сейчас заплачу». И слезы хлынули прямо водопадом. «Ириш, что случилось?» Я подскочил к своей боевой подруге, обнял и погладил по волосам. «Мне кажется, что я не справляюсь», — всхлипывая, — сказала она. «Столько всего сразу, держу в голове миллион какой-то дел, и все равно кажется, что я что-то забыла, что-то не доделала, что все вокруг все равно мной недовольны. Милая, что на тебя нашло такое вдруг?» — ласково проговорил я. «На самом деле, я примерно понимал, что с ней происходит. Слишком быстро она из девочки подай принеси превратилась в директора телекомпании, а нехитрые поручения вдруг стали переговорами на высшем уровне. Иришка в своем роде, конечно, была гениальной девушкой. Прямо-таки менеджер-управленец от бога, многозадачная, с невероятным каким-то уровнем адаптации к новой реальности. Но она все равно была молодой девчонкой, со своими страхами и сомнениями. «Мне каждый раз страшно, что меня вот-вот разоблачат», — всхлипывала Ирина. «Анохин этот со своими пачками денег. Вот сейчас мы все сняли, а я боюсь, что он увидит завтра по телевизору свой рекламный ролик и пришлет ко мне быков разбираться. Мол, что за лажу вы тут мне устроили, это же фигня какая-то». «Не придет», — уверенно заявил я. «Будет дежурить у телека, чтобы ролик на видео записать и потом в своей компании хвастаться. Как ты можешь быть в этом уверен?» Ирина отстранилась и посмотрела на меня заплаканными глазами. «Никак», — пожал плечами я. «Просто знаю, что ты не делаешь фигню». «Ну да, особенно если бы мы тот вариант с жопой в эфир поставили», — сквозь слезы захихикала Ирина. «Нет, ну правда, он кучу денег заплатил, а мы дым-машину сигареты изображали, то есть действовали адекватно обстоятельствам», — сказал я, вытянул из кармана носовой платок и вытер с лица Ирины слезы. «Все хорошо, милая, ты отлично справляешься, наверное», — вздохнула она. «Просто я вдруг поняла, что ужасно устала. Я вчера уснула прямо за столом. Представляешь, Жан меня разбудил, а я спала, обняв тарелку. Ужас. Думаю, нам всем после фестиваля нужен корпоративный отдых», — сказал я. «Собраться и всей командой умотать куда-нибудь на море, а на корабликах покататься, на песочке понежиться. Коктейли под зонтиками, как считаешь? А кто вместо нас будет делать? Ну вот это все». Она обвела руками студию генератора. «У нас же программа вещания обязательства. Как ты там сказала буквально полчаса назад?» Усмехнулся я. «Никто не умрет за. Насколько нам нужен отпуск? На 2 недели? Если что, я Еве обещал, что мы на море поедем». «На море», — эхом повторила Ирина. «Знаешь, а это все реально очень как-то заманчиво звучит. Можно договориться с дядей Вовой, взять перерыв в сетке вещания, погрузить всех в автобус. Или автобусом долго получится, лучше самолетом». От недавних слез на лице Ирины остались только припухшие глаза. Выражение же сменилось на полностью противоположное, деловое, светящееся энтузиазмом. Похоже, она уже в своей гениальной голове составила план нашего корпоративного отпуска, всех посчитала по головам, прикинула раскладку по вещам и продуктам и даже составила список гостиниц и турбаз, которые нужно обзвонить, чтобы определиться с местом. «Так, мне нужно немедленно позвонить дяде Вове», — сказала она и вскочила. «Ты не знаешь, он сейчас дома или в своем офисе?» «Полдень», — сказал я, посмотрев на часы. «Думаю, в офисе». Дверь распахнулась, и в студию вихрем влетела Наташа. «Так, Вилиал». Ее указующий перст уперся мне в грудь. «Я так и знала, что ты где-то здесь. Поехали. Или лучше пошли, нам срочно нужно в парк. Ты же будешь не против кое-кому в чан настучать?» Глава 5. «Да уж, картина маслом», — усмехнулся я, оглядывая площадку одного из наших будущих мероприятий. «С одной стороны, ничего неожиданного. Парк полузаброшен, Вход открыт всем желающим. Вот желающие и приперлись. С другой. Это наверняка Ян их сюда притащил, сказала Наташа, ткнув пальцем на спящую на сцене потлатую тушу. Думаешь, саботаж? Хмыкнул я. А что еще? Всплеснула руками Наташа. Вообще среди наших только ленивый не знает про наш опен-эйр. А Яну мы здорово прищемили хвост. Вот он и мстит теперь, чтобы нам все сорвать. А если и так, то что? Задумчиво проговорил я и облокотился на разлапистый клен, из-под которого мы с Наташей за всем и наблюдали. На первый взгляд, масштаб катастрофы был обширнейший. Вокруг эстрады собралось, наверное, человек 100 разномастных говнарей. Из знакомых рож были, собственно, Ян, который мирно дрых за спинами музицирующих, и Алишер сотоварищи. Остальные, да фиг знает, судя по виду, это то самое альтернативное рок-движение, которое мы как-то наблюдали в заброшенном кинотеатре, как раз когда Вадима нашли. Надо же с этим что-то сделать. Наташа всплеснула руками. Они же тут все разнесут вообще. Бесполезняк, покачал головой я. Они бухие в дрова. Судя по виду, еще со вчерашнего дня. Может, ментов вызовем? Предложила Наташа. На месте ментов в такой ситуации я бы почесал репу и забил, сказал я. Жилых домов поблизости нет. Ничьей собственности эти говнари не угрожают. Типа, локализовались в безопасном месте, пусть дальше бухают, потом сами расползутся. Тогда Бобби позвонить, может, вздохнула Наташа. Если быки французы немножко в воздух постреляют, то эти обормоты сами разбегутся. Вот уж нет, поморщился я. Думаешь, не разбегутся? Прищурилась Наташа. Они бухие, но не бессмертные же. Да нет. Конечно же, разбегутся, вопросов нет, сказал я, но тут другой вопрос, просто привлекать француза к нашим разборкам, это как-то стрёмно, ну и такие услуги оплачивать надо, ты готова платить бандитам, это как-то очень плохо звучит, Наташа посмотрела на меня своими инопланетными глазами, но блин, надо же что-то сделать, мы же не можем вот так это оставить, если они до завтра не разойдутся, то нам придется или отменять мероприятие, или куда-то его переносить. А это как-то, я думаю, сказал я, сорвал травинку и сунул ее в зубы. Потом вообще сел на траву и принялся созерцать происходящее. Ну да, пожалуй, что, это и правда те самые говнари, на чей концерт нас притащил Алишер. Настоящий рок, андеграунд и контркультура. По сцене слонялись четверо брыганов с акустическими гитарами и один с помятым тазом с ржавым дном. Они хрипло и несогласованно орали, тренькая не в попад, в этом даже была какая-то своя гармония, психоделическая, как будто выступающие где-то в виртуальной реальности видят себя настоящими музыкантами. Вокруг на травке валялись спящие тела, ну, некоторые разнополые не сказать, чтобы спали, free love, так сказать, во всей неприглядной красе. До вида тусовка вонючих бомжей в теплотрассе это сборище не дотягивало. Скорее уж это был своего рода протест против условностей. С большой долей вероятности, алкоголем здесь дело не ограничилось. Наташа устроилась рядом и вытянула ноги. Лицо ее стало безмятежным, она даже улыбнулась, зажмурившись на солнечные блики. «Не может предотвратить, возглавь», — решительно сказал я, поднялся и отряхнул штаны. «Что ты собираешься делать?» — встрепенулась Наташа. «Импровизировать», — усмехнулся я. «А ты мне подыграешь?» «Лады, заметана», — заявила Наташа и тоже поднялась, опершись на мою руку. «А сейчас делаем вид, что очень рады их всех тут видеть», — сказал я. «Рады», — глаза Наташи метнули молнии. «Я попытаюсь, но это будет сложно. Если бы могла, то всем бы глотки перегрызла. Подумай сама, моя королева», — усмехнулся я. «Если этих всех уродцев от мира рок-музыки притащили сюда с целью саботажа и нас позлить, то какой реакции неведомые организаторы этой акции протеста ждут больше всего?» Наташа задумалась, что мы будем рвать, метать и землю грызть от бессилия. «Так», — вместо нее ответил я. «Ну да», — нехотя кивнула Наташа. «Во всяком случае, если бы я такое сделала, то, кстати, совершенно не факт, что это именно саботаж», — пожал плечами я. «Так-то этот парк, как раз их размерчик, заброшка на помойке, самое оно, это для нас новое дело». «Не такая уж тут была помойка, пока они не пришли», – пробурчала Наташа, а потом растянула губы в хищной улыбке. «Все, я почти настроилась и готова изображать радость. Давай свою импровизацию». Мы взялись за руки и почти в припрыжку двинули к сцене. «Алишерчик, дорогой!» – заорал я, проталкиваясь через вяло шевелящуюся толпишку к потомку Чингисхана. «А я тебя уже месяц пытаюсь найти», – Куда пропал-то, Вилиал? В раскосых глазах Элишера промелькнуло что-то похожее на беспокойство, он задергался, будто прикидывая, куда, в случае чего, бежать. Дай обниму, с фальшивым дружелюбием подключилась ко мне Наташа. Говнари расступились, никто не пытался нам заступить дорогу. Да я ничего не сделал же. Алишер попятился и уперся спиной в сцену. Это вранье все. Ну так-то логично, что он меня опасается. Последняя наша с ним встреча была, прямо скажем, не самой дружелюбной. Честно говоря, я надеялся, что его больше не увижу. Алишерище, это прямо натуральная удача. Я схватил его за руку и принялся трясти в экспрессивном рукопожатии. Переигрываю, да, но пофиг. Не на конкурсе театрального мастерства имени Станиславского, в конце концов. Слушай, у меня к тебе дело на штуку баксов. Ты нам нужен позарез просто. Я тебе звонила раз 100 уже, заявила Наташа, не моргнув глазом. А тебя вечно то дома нет, то я вообще не туда попадаю. Может, у меня телефон неправильный записан? Какой у тебя телефон? Тот, который на 23:42 начинается. Алишер слегка обалдел и переваривал то, что сказала Наташа. Испуг с не очень трезвого лица постепенно сползал. Но он не совсем в какашку, мысленно отметил я. В смысле, 23, удивился он, на 27, вот блин, театрально всплеснула руками Наташа. Слушай, реально, разговор на штуку баксов. Я доверительно приобнял Алишера, но в сторонку уводить не стал, и говорил громко, почти орал, чтобы еще и окружающим было слышно. Ты завтра вечером что делаешь? Так, молчи, если хочешь вякнуть, что чем-то занят. Завтра ты выступаешь у нас, понял? Гонорар в баксах, в смысле в долларах что ли, переспросил Алишер, да ну, свистишь, ха, а вот это ты видел, я выхватил из кармана несколько банкнот и помахал у Алишера перед носом, удачно Ирина мне всучила незапланированный гонорар за съемки в рекламе, конечно, но когда Алишер потянул к ним руки, быстренько отдернул, ага, хрен там, баксы возьмешь, а сам кинешь, оплата по факту, понял, я не понял, что за дела. Подключился к разговору еще один сын степей из Каганата. Вилиал, ты спонсора что ли жирного нашел, а где концерт будет? Это другой каганатовец подтянулся, вполне европеоидный. Когда это я кидал? Пафосно обиделся Алишер. И это я в деле, если что, куда приходите во сколько? Короче, история, отпад, тебе понравится, заверил я, тряхнув плечо Алишера. В общем, ты же знаешь, что мы подвязались тут на организации рок-фестиваля, да. Так вот это полнейший трэш, я тебе скажу, получается голимая попса, и тут к нам с Наташей приходит Абрамов, знаешь Абрамова, я со значением так округлил глаза, мол, любой дурак в этом городе знает Абрамова, ну, что-то слышал, неуверенно промямлил Алишер, ну да, слышал он, так-то я эту фамилию только что с потолка взял, так вот, Абрамов, такой, говорит, а что, настоящего-то рока в Новокиневске не осталось, а, сделайте мне концерт, чтобы душа развернулась, в натуре, баксами плачу. А где, концерт-то будет? Нетерпеливо спросил Алишер. Да вот здесь же. Я махнул рукой на сцену, на которой как раз один из музыкантов повалился на бок. Скажи, место зачетное, ты же тоже оценил. Хоба. Взгляд Алишера дернулся в сторону спящего на сцене Яна, и он как-то смущенно затоптался на месте. Так это, пробормотал он, это прямо судьба, что я тебя именно тут и встретил. Жизнерадостно продолжил я, сейчас смотрю и вижу, что место отличное, прямо то, что надо, но тут же это, Алишер начал оглядываться на своих, да ты не ссы, завтра сюда приедет бригада, порядок наведет, заверил я, у этого Абрамова все схвачено, в натуре, подожди, а почему ты меня искал вдруг, видимо, в голове Алишера зашевелились какие-то сомнения, трезвые мысли, ну надо же, видового разнообразия говнарей не хватает, зло подумал я, но вслух сказал иначе, ясен пень, Алишерчик, ну ты серьезно что ли, я снова сделал большие глаза, ты же культовое явление в рок-тусовке Новокиневска, без тебя наш концерт будет не настоящим. Технически это было не такое уж и вранье, Каганат и правда был явлением заметным, и собственных поклонников у них даже хватало, только они были слишком необязательными, рассчитывать на них толком никогда было нельзя, Алишерчик, ну пожалуйста. Снова подключилась Наташа, ухватила его за руку и заглянула в глаза. «И Абрамов вас знает», — он говорил. «У него даже ваша кассета есть». «Кассета?» — удивленно приподнял брови Алишер. «Сам не слышал». Быстро развел руками я. Вроде там запись какого-то квартирника или что-то подобное. А, наверное, у маркизы записывали. Обрадованно встрепенулся Алишер. Слушай, Вилял, ну, в общем, такое дело. Он снова оглянулся на Яна. Один из каганатовцев подскочил к нему с другой стороны и принялся горячо что-то шептать на ухо, размахивая для убедительности руками. Я расслышал только да и пошел он. Разгоним сейчас, с быками я еще не бодался из-за придурка. Эх, все-таки саботаж. Мысленно вздохнул я. А жаль, я надеялся, что эти придурки просто случайно тут оказались. Ну что ж, Вилял, я в деле. Алишер быстро схватил мою руку. Во сколько завтра начало? В 6 подгребайте, сказал я, заметано. Алишер посмотрел на сцену. Теперь уже неприязненно, а не тревожно. Это просто шикардосно, Алишер. Радостно оскалился в улыбке я. До завтра, дорогой. Мы погнали, дел еще вагон и маленькая тележка, сам понимаешь. Погоди, погоди, удержал меня Алишер. А что с аппаратурой? Все будет в лучшем виде. Я показал большой палец. А, Алишер заглянул мне в глаза. А может аванс? А, ты не забывайся, потомок Чингисхана, подмигнул я. Утром деньги, вечером стулья. В смысле, оплата по факту, дорогой. Придешь, будут баксы. Не придешь, сам дурак. Понял, ладно, понял. Алишер снова потряс мою руку. Все будет в ажуре, зуб даю. Конечно, будет, как же иначе. Себе под нос пробормотал я, и мы с Наташей выскользнули из толпы пьяных говнарей. Некоторое время мы шли молча, остановились за кустами, которые скрыли нас от площадки с эстрадой. Мы серьезно позволим Алишеру выступать? Громким шепотом спросила Наташа. Вот еще, фыркнул я, прокатим, промурыжим, на сцену не пустим, будет выпендриваться, еще и табло ему разобью, мудаку. Фух, облегченно выдохнула Наташа. А я даже подумала, что ты всерьез. Тихо, я приложил палец к губам. Слушай, перед эстрадой раскачивалась шумиха. Алишер со сцены горланил, что концерт окончен, валите все по домам, придурки. Кто-то спорил, громко выкрикивая многоэтажный мат. Кто-то глупо ржал. Послышались даже звуки нескольких увесистых плюх. Нормально. Примерно на это я и рассчитывал. Все, можно уходить, резюмировал я. Надо только из офиса позвонить волонтерам, чтобы порядок там завтра с утра навели. И мурзилок каких-нибудь рукастых, там кажется на эстраде пару досок проломили. Что было особенно замечательно в сегодняшнем вечере, так это то, что нашему крылу подготовки фестиваля ничего делать было не нужно. Самое масштабное мероприятие было на контроле у Василия и его штаба. Логистика, звук, свет, пиротехника, билеты, кассы, охрана, ларьки с бухлом и закусками, туалеты. Мда, туалеты. Даже сейчас к дверям с заветными буквами МШ выстроились длиннющие очереди. А ведь до самого концерта еще часа полтора, и зрителей собралось едва ли четверть, а то и еще меньше. Но стадион для тусовки был открыт сегодня с обеда. Из динамиков орал рок, ларьки и прилавки работали, новокиневские музыканты обустроились каждый на своем стенде, фотографировались с желающими, кассеты продавали, общались, пили, не без того. У внешней ограды стадиона тут же выстроились торговцы всем на свете, бабульки с семечками, хитрожопые товарищи с сигаретами поштучно, торговцы выпивкой. Среди вполне предсказуемых продавцов разнообразного порока, притулились садоводы с ведрами прошлогодней картошки и банками солений. Последние, кстати, даже кое-каким успехом пользовались. Но еще тут продавались какие-то кофточки, почему-то хрусталь, шерстяные носки, лампочки и даже автомагнитолы с автозапчастями. Уличные торговцы учуяли скопление людей и спешно заняли жирные места. Стихийные базарчики – это прямо примета времени. Натурально, из ниоткуда материализовывались, как только где-то начинался общественный движ и оживление. Мы с Евой сначала покрутились во внешнем контуре стадиона, порадовались царящему оживлению у стенда ангелочков. На самом деле, это я Василию подбросил идею с этими стендами, чтобы как на выставках экономических форумов было, или, там, на фестивалях разных косплееров. Однажды меня на такой занесло в прошлом будущем, когда я в Москву по делам мотался. Я Василию на пальцах объяснил идею, мол, выделить группам по ларьку, как на рынке, предложить его оформить в своем духе, и продавать там всякий свой мерч и общаться с фанатами. Ну, там, автографы оставлять, фотаться на память. На самом деле, кроме ангелочков сувенирами мало кто озаботился, но своих я настропалил. Мы честно напечатали открыток, календариков и значков, благо фотографий художественных у нас было достаточно, спасибо Ляле. И теперь эта вся мелочевка со свистом расходилась среди жадной и еще пока непривычной к обилию рекламной продукции публики. Все торопились урвать по кусочку рок-фестиваля, да, о, вилял. Из кучкующихся вокруг ангелочков-меломанов вырвалась Света. «У вас между собойчик типа свидание, или можно с вами?» «Конечно, можно», – засмеялся я. «На свидание мы в менее людные места ходим». «Славно», – Света устало улыбнулась. Я внимательно посмотрел на нее. «Да, та же история. Мы все, конечно, молодые задорные энтузиасты, но напряжение на всех все же сказывалось. Может, возьмем какого-нибудь лимонада и пойдем в нашу королевскую ложу?» предложил я. «Так внутрь же еще не пускают», сказала Света. «И кто нас не пустит?» подмигнул я. «Это же наш фестиваль. Блин, да, фигню спорола», засмеялась Света. Я подошел к ближайшему ларьку с напитками, купил нам 3 холодненьких банки хершиколы. Как раз недавно по телеку рекламу видел с рыжим Сашей Лае, Сидоров. Хех, надо же, а я-то был уверен, что у меня к рекламе честный иммунитет, а вот глядишь ты, сработало. Охрана пропустила нас на пустой пока что стадион. В центре возле сцены колдовали пиротехники. А ничего себе, сцену отгрохали. Восхитилась Света. «Слушай, Вилял, а тут прямо на поле зрителями можно будет тусоваться, да? Или все будут чинно сидеть на трибунах?» «Да уж, что-то ты совсем в своих цифрах потерялась», засмеялся я. «Надо почаще тебя в курс дела вводить. Ох, у меня к тебе на самом деле столько всего накопилось», покачала головой Света. «Но это уже после фестиваля, да, кое-что я бы прямо сейчас обсудил», сказал я. «Давайте к своей VIP-ложе поднимемся и поболтаем». «Ага, глава 6, да, правда», задумчиво кивнула Света. «Раньше мы после каждой вечеринки устраивали такие теплые посиделки, а теперь как-то закрутились. Столько всего важного, дела. Когда на это времени-то найти? А может, это и есть самое главное, а?» Я подмигнул. «Важнее всех других прочих дел, Ева, что скажешь?» «Я?» Ева похлопала ресницами. «А почему ты меня спрашиваешь? Я же вроде как и не в команде, а сама по себе. Зато ты психолог», сказал я. «С одной стороны, не в команде, а с другой, очень близко, и в курсе всех наших дел». «Ничего себе, не в команде», возмущенно всплеснула руками Света. «Да ты еще больше в команде, чем некоторые, правда». «Да я и психолог пока что не настоящий», грустно усмехнулась Ева, но как-то сразу встряхнулась, собралась, взгляд ее стал внимательным. «Ты прав, да, правда, я, конечно, прямо сейчас не могу подобрать каких-нибудь фундаментальных теорий с громкими фамилиями, чтобы подтвердить это, но я ну как будто чувствую, что ли». Мы замолчали на некоторое время. Не знаю, о чем думали девчонки, а я лично размышлял о корпоративной культуре и о том, что может и зря я в своем прошлом будущем не вникал в детали этой темы. Ну, как водится, корпоративы праздничные устраивал, на пейнтбол всякий своих ребят возил, на базу отдыха с шашлыками выезжали, но и то это было не от глубокого понимания того, как работает коллектив, а потому что так принято. А вот сейчас, получается, я собираюсь изобрести очередной велосипед, прочувствовав очень ярко, откуда это все взялось. Девчонкам я сейчас не рассказал про слезы Ирины, которые, собственно, меня на эти размышления навели. Незачем. Это ведь была даже не слабость, Иришка, настоящий кремень. Я искренне ей восхищаюсь. Ну а что с ней случился срыв? В общем-то, если задуматься, то это и не срыв вовсе. Одна моя знакомая барышня из прошлого будущего периодически рыдала, придерживая пальцем переносицу, чтобы морщинка не образовывалась. А потом вытирала сопли слезы и говорила: «Все, лишний кортизол сбросила, пошла дальше мир покорять. Давай сегодня всех соберем», деловито предложила Света. «Например, в той же Фазенде. Или нет, лучше в Африке. Она ближе, отсюда пешком можно дойти. Концерт же закончится где-то в 11. Нормально, вполне успеем посидеть. Если хочешь, могу прямо сейчас организовать нам какой-нибудь закуски, чтобы сидеть не скучно было». «Ты серьезно?» — приподнял бровь я. «А что мы тут, шутки что ли шутим?» — усмехнулась Света. «Да не собираюсь я по магазинам бегать. Маме просто позвоню, чтобы она пару пирогов нам испекла. Надо только всем сообщить. Давайте так, кого из наших видим, говорим, чтобы подгребал после концерта в Африку и дальше передавал. А, заметано, кивнул я. «Звучит как отличный план. Я просто вдруг поймала себя на мысли, что все это хорошо. Конечно, посиделки, свечи, треп наш этот уставший», торопливо заговорила Света. А потом, в голове, такая: «Ой, только это надо отложить, потому что у меня там смета новая, потом нужно еще в документах разобраться, Наталья Ильинична просила, а потом еще всякое, и еще, еще». И я вдруг поняла, что надо просто взять и сделать, а то дела никогда не кончатся. У нас этого фестиваля еще 2 недели, этот, потом Рокозеро еще, и если мы не выдохнем, то просто сдохнем. «Ангелам ты скажешь или я?» По-настоящему шумно стало, когда начали подъезжать машины и автобусы. Московские и питерские рокеры выгружались, пробирались сквозь орущих фанатов, хлопали по рукам, кое-кто даже успевал автографы раздавать. Толпа запрудила все окрестности. Крыши домов вокруг превратились в трибуны. Кто-то даже деревья, примыкающие к ограде стадиона, пытался осваивать в этом качестве. Но они были не сказать, чтобы очень под это подходящие. У тополей поперечных веток практически нет, да и большая их часть вообще были обрезаны. Так что при должном навыке забраться можно, конечно, но смысл, но лезли все равно, конечно. Сколько же, блин, тут народу. Эх, жаль дрона нет, поднять в воздух и снять это вот все многолюдное. Просто полюбоваться, масштаб оценить. Вряд ли окрестные жители нам за организацию подобной суеты благодарны, но блин, круто же. Это же прямо монстры рока. Даже с учетом того, что я из эпицентра катастрофы смотрю, все равно получилось чертовски масштабно. Понятно, что получилось это все вовсе даже не только моими усилиями. Сам я сделал, по факту, не так уж и много. Но все равно чертовски приятно было осознавать себя частью вот этого. Люди пели, радовались, перемещались от ворота и в ворота, пытались найти лазейку внутрь, завидовали счастливчикам. Кто показывал билеты на контроле и проходил, кто-то суетливо спрашивал у каждого подходящего, есть лишний билетик, и у кого-то эти самые билетики явно были. Наметанным взглядом уловил в толпе нескольких ушлых темных личностей, которые явно приторговывали драгоценными проходками. Кто-то перекупщик, а кто-то стопудово поддельными торговал. На секунду меня накрыло ворохом каких-то совсем детских воспоминаний, когда лето, солнце, вот как сейчас, сияет, как сумасшедшие, летний запах сухой земли и нагретых листьев, и радостная суета вокруг. Я пощурился немного на яркий свет, а потом нырнул в неприметную дверь под трибуной. Внутри было не менее людно, чем снаружи, разве что хаос был более упорядоченный. В одном углу, под стеллажом со спортивными наградами, стоял стол волонтеров, с разложенными на аккуратные кучки бумажками, как экзаменационные билеты, подумал я. Девушка за столом раздавала эти бумажки подскакивающим волонтерам с таким чрезвычайно серьезным видом, что даже комично немного. Явно важная была какая-то задача. Во всяком случае, она точно понимала, что делает. Каждый получал какой-то свой билет в зависимости от цвета повязки. Я подошел к двери с табличкой «Тренерская» и нырнул внутрь. В кабинете Василия, а это был именно он, тоже стояла толчья. За одним столом восседал сам Василий. Над ним навис Егор Палыч, всползший на затылок белой кепки курортника. Рожа красная, вид недовольный. «Так этот придурок прямо в машине наблевал, ты прикинь, а там ведь Волга черная, не хухры-мухры. И мне, мать твою, нужно уже за следующим ехать, а у меня в салоне полный пердюмоногть, понимаешь? Так другую машину возьми, у тебя машин что ли мало? Так ты же сам сказал, чтобы Волга черная непременно. Что ты мне голову морочишь? Хоть на запорожце мне их привези, а с тем заблеванным салоном что делать? Снимать штаны и бегать? Палыч, ну что ты как маленький, помоешь, не развалишься, или тебе премию выписать, за морально-блевотный ущерб? Заметьте, не я это предложил, извините, я спросить стесняюсь, он наблевал, а выступать-то сможет, у него же просто морская болезнь, я надеюсь, а не состояние решительного нестояния. Михалыч, не кипишуй, это же рокеры, они по-другому вообще играть не смогут. О, Вовчик, здорово. У вас как в котлах все штатно прошло, а то мне какие-то ужасы рассказывают, мол, что-то взорвалось, террористы какие-то или что, жертвы были, террористы какие еще террористы? Вася, я же тебе говорил, что нужно больше охраны и обыск на входе. У нас же сейчас черта лысого на стадион можно пронести. Ша, отставить кипиш. Вовчик, давай, говори, что там было. Не хватало еще глухого телефона. Угрожает нам кто? Крыше звонить? Да не было никакого теракта, махнул рукой я. Просто были доморощенные пироманты, которые пытались огненные фонтаны самопальные запустить. А как? Василий поднял и положил трубку зазвонившего телефона. А нафига? Чтобы красиво сделать, разумеется, пожал плечами я. А что ты не отвечаешь? Вдруг там что-то важное? Так, ты с темы не соскакивай. Давай в подробностях мне все обскажи. Что за пироманы еще выискались? Я усмехнулся и изложил в красках, что там случилось на самом деле в котлах, не сдавая поименно придурков, разумеется. А то Василий на взводе сейчас устроил пиночетом встречу с этой его таинственной крышей. Еще не хватало. Так что всю историю я изложил с шутеечками, кривляясь и в красках изображая, как потом радовались внезапному концерту на крыльце те, кому билетов не досталось. По ходу моего рассказа вытолкали Егора Палыча за дверь, Василий налил главному своему паникеру коньяка на два пальца, ворвавшуюся в кабинет девушку усадили на стул. В общем, я просек, что Василий от меня на самом деле не столько исчерпывающую информацию хотел получить, сколько вот это самое, артистичный треп, который всех бы на время заткнул. Ну а я что, я и рад стараться. Под конец моего рассказа, как раз когда все хором заржали, пронзительно зазвенел звонок типа школьного. О, 15 минут. Так, вы что все тут расселись? Заняться нечем, у табло кто сидит? А Макарыч, Галка, ты чего вообще прибежала? Так там в гримерке стаканы это куда-то делись. Ты их сюда что ли пришла искать? Ну, давай, головой подумай. Где у нас месторождение стаканов бывает? В, в столовой? Ваят, в столовой. Метнулась пулей в столовку, взяла поднос со стаканами. Скажи, я разрешил. Потом новые им куплю, если эти побьют. Что стоишь? Инструкция непонятна? Попонятно. Ну так давай, шевели батонами. А то в гримерке от жажды начнут помирать и прямо из горла пить. А там звезды, им манеры нужно соблюдать. Сечешь? Так, кому еще особые указания нужны? Все остальные торопливо покинули кабинет шефа. Василий, угрожающе привстав со своего места, проводил их всех грозным взглядом. Когда дверь захлопнулась, сел обратно на место и кивнул мне на стул за соседним столом. «Вот всегда так, понимаешь», — сказал он. «Если делами всех не загрузишь по самую маковку, они на голову сесть готовы». Телефон снова зазвонил, но Василий снова поднял, опустил трубку. «Коньячку?» — предложил он. «А, черт, стакан только один остался. Что за беда у нас в этот раз со стаканами? Жрет их что ли кто-то? Слышь, я ведь вчера только по телевизору смотрел про какого-то придурка, который стаканы жрет. Или это неделю назад было? Ни черта уже не соображаю с этими всеми делами. Из горла будешь? Давай, скорее для вида», — согласился я и взял у Василия бутылку. «Ну, вздрогнули? Нет, подожди, братан». Василий вдруг быстро поднялся. «Мы тут с тобой совсем закрутились, но не думай, что я забыл или что-то такое. В общем, братан, это за тебя тост. Ты меня в этот блудняк втравил, новую жизнь, можно сказать, в мою деятельность привнес. Что я делал раньше? Сидел себе тихонько, звездулик разных на концерты притаскивал, спивался помаленьку, а про этих рокеров даже ни сном, ни рылом не помышлял. Думал, а что они? Так, безобразие волосатое какое-то, кому они нафиг сдались? А тут, в общем, братан, за тебя. Мы с тобой столько бабок заработали, у-у-у. Так, погоди, что это я впустую трещу-то про бабки? Сейчас». Василий полез куда-то под стол, вытащил две пухлых пачки купюр и сунул мне. «Это, если что, не твоя доля, ты не думай. Это чисто спасибочки из неучтенки». Он снова схватил стакан. «Ты даже не думай отнекиваться, девчонке своей лучше брюлики в уши купи. С брюликами твоя красотка вообще звезда будет». «Брюлики, значит», — усмехнулся я. «Трындец, конечно, время шальных денег эти 90-е. Чертовски сложно привыкнуть вот к этой диковатой щедрости. Причем как же быстро это все произошло, уму непостижимо. Буквально только что, пару лет назад, был еще Советский Союз, с его относительным равенством, моргнуть не успели, как общество раскололось на богатых и бедных. Причем баснословно богатых и катастрофически бедных. Увлекательная вещь, история, когда познаешь ее на практике. За тебя, братан. Василий звякнул стаканом об бутылку в моей руке и одним глотком закинул в себя янтарную жидкость. Я сделал небольшой глоток. Василий обнял меня и похлопал по спине. В этот момент снова зазвенел школьный звонок. Так, 5 минут. Все, шуруй отсюда. Там твои гаврики сейчас открывающими будут. Не хватало еще, чтобы ты пропустил. Давай, топай. А я тут останусь, мне все на контроле держать надо. И сегодня, чтобы честно набухался, понял, завтра, чтобы как штык в 12 был, но сегодня, сам Бог велел, ясно, и не надо мне вот эту свою хитрую рожу делать, я босс, сказал, выполняй, понял, принял. Я вытянулся по стойке смирно, потом расслабился, засмеялся, пожал Василию руку и тоже выскочил из кабинета. Волонтерское фойе тоже опустело, все ушли в поле. Странное дело, там, в моем прошлом будущем, я уже после 40 старался по возможности людных мероприятий избегать. Ну, когда мне на них по работе не приходилось бывать, разумеется. Но то работа, это другое. Отдых же свой я всегда планировал где-то вдалеке от толп. Когда в городе случалось массовое мероприятие, самым правильным считал сесть за руль и умчать в глушь. На какую-нибудь отдаленную базу в лесу. Шашлычки, птички поют. Красота. Уставал от толп, не понимал, зачем людей так тянет собраться кучей, толкаясь локтями и задницами. Ну а сейчас я, наверное, был Вовой Вилялом больше, чем собой. Гул толпы на стадионе отзывался внутри прямо-таки бабочками в животе. Я шел вдоль трибуны, смотрел на людей, заполнивших футбольное поле, и так мне было радостно. И нет, даже не потому, что Василий только что сказал про сколько бабок заработали. Это было, конечно, хорошо, сразу же развязывало руки насчет того самого корпоративного отпуска на море, но радостно мне было не поэтому. Кажется, я уловил этот самый вайб, который заставляет людей вот так добровольно толпиться. Ну вот реально, что они там увидят на сцене, особенно те, кто стоит у дальнего края поля. Просто головы среди бесконечного моря других голов, где-то бесконечно далеко какие-то фигурки дергаются на сцене, а из колонок – музыка, которую, скажем, в наушниках слышно гораздо лучше. И нет рядом орущих и дрыгающих конечностями других людей. Ведь так, но голос логичного и взрослого меня внутри головы Вовы Виляла прямо-таки смыла волна смеси восторга, боевого задора, предвкушения и единства. Все эти люди здесь, они ведь не просто какие-то отдельные люди. Они на одной волне. И волна эта как мощная линза многократно усиливала рождающиеся где-то глубоко в душе радостные искры. Пришлось даже подавить в себе сиюминутное желание ввинтиться в толпу, стать ее частью и тоже радостно орать, прыгать, толкаться локтями, корчить рожи и кривляться, распустить аккуратный хвост в беспорядочную гриву, как вон те придурки, которые скачки вдоль рядов устроили. И, хех, Вовочка, ты же директор, так что веди себя прилично. Со смехом сказал я сам себе и свернул к нашей VIP-ложе для своих. Сейчас там уже собрались все наши. Ну, почти. А Жан где? Журналистскими делами занят? Спросил я. Ага, сейчас, фыркнула Ирина. Ушел за пивом и отвлекся. Вон он, в толпе, видишь? Кепка красная. Ха, сам чуть только что в толпу не забурился. Заржал я, усаживаясь рядом с Евой. Только врожденная дисциплина и спасла. Ну и еще то, что я хочу выступление нормально увидеть, без чужих затылков. Блин, волнительно-то как. Порывисто вздохнула Кристина и сжала руки перед собой. Она сегодня оделась в одно из своих умопомрачительных обтягивающих платьев, навела на лице полноценный марафет и снова стала похожа на куклу Барби. Хотя ее нереальную красоту даже модный уродливый макияж 90-х был не в состоянии испортить. Ангелочки уже были на сцене. При полном параде, в рогах, плащах, на лицах, полный грим. Бильфигер стоял у края сцены, склонившись вниз, и переговаривался с кем-то, кого отсюда было не видно. Потом он показал большой палец ангелочкам и вернулся на свое место. Стадион шумел, гудел, голосил, орал и дудел в спортивные дудки. Ну, 5, 4, 3, 2, 1. Кирюха провел по струнам, и могучие динамики исторгли рев, моментально перекрывший шум толпы. Глава 7. В темноте это смотрелось бы эффектнее. Возникла в голове единственная связная мысль, когда Астарот распахнул крылья. Весь остальной мозг заполнили взрывающиеся фейерверки. Воображаемые, потому что время настоящей пиротехники наступит только после заката. Наша ложа была очень удачно расположена. Вид на сцену практически идеальный. Но все стадионный концерт, это все-таки не про исполнителей. Пусть даже я точно знал, что поют ангелочки вживую, но один фиг смотрелось это все как будто по телевизору. Хотя тут, пожалуй, что, играли немалую роль и мои эмоции тоже. Эта реальность с огромным трудом помещалась в голове. Это же ангелочки там на сцене. Среди мечущихся огней, тусклых из-за закатных лучей солнца, посреди беснующейся радостной толпы. Точь-в-точь, как на тех самых кассетах с концертами зарубежных рок-звезд, которые мы засмотрели до дыр, наверное. Ангелочки же, Астарот, вздорный и противоречивый, не очень уверенный в себе подросток. Бильфигер, трогательно влюбленный в мою сестру, и сам почти как младший брат. Кирюха, скромный тихоня и сущий батон на вид в реальной жизни, мажор Макс и обжора Бегемот. А вот та восхитительная красотка с звенящим нежным голоском, это же Надя. Наглая девица, ровесница сестры, которую я в самом начале вообще счел гопницей и манипуляторшей. Такие свои, близкие, практически родные. И сейчас они вон там, недосягаемые, как настоящие звезды. И я самолично приложил к этому руку. Уму непостижимо. Но все эти сомнения мелькали на каких-то дальних подступах к сознанию, изредка только вспыхивая. Остальной же мозг просто не работал. Потому что мы в своей VIP-ложе стояли, обнимались, голосили до срыва связок и подпевали слова песен, которые давно уже знали наизусть. Три песни длились целую вечность и всего одно мгновение. Я же только моргнул, что значит, они уже уходят со сцены. «Вов, пойдем, мне срочно нужно туда, к ним», прокричал мне на ухо Жан. Мы погнали по ступенькам, выбрались из своей огороженной ложи, пробрались по беговой дорожке, лавируя между отдельными людьми и тесными компашками. Потлатые, стриженные, молодые, старые, смутно знакомые по всякими тусовкам лица местных неформалов, какие-то совсем юные школьники, степенные дядьки, типа наших рядников из Фазенды, скорее похожие на заблудившихся в тубальных болельщиков. Пьяных в дугу пока еще не видать, слишком рано, зато пьющих. Пьющих много, да. Мы настигли ангелочков практически на входе в арку, ведущую к спортивным раздевалкам, которые в этот раз были превращены в гримерки, разумеется. Астарот, стой! Жан запрыгал и замахал руками. Ни черта не было слышно, из-за шума толпы, музыки из колонок и, пожалуй, этот грохот, это бешено колотящееся сердце, от захлестывающих волнами восторженных эмоций. Саня! Жан ухватил Астарота за руку и потряс. Тот встрепенулся, будто очнулся от механического оцепенения, и сфокусировал на Жане взгляд. Охранник попытался оттереть Жана в сторону, но я молча продемонстрировал ему свой всемогущий аусвайс, и тот сразу расслабился. «Астарот, я должен взять у тебя интервью», прокричал Жан в самое ухо Астарота. Я и не столько слышал его слова, сколько прочитал по губам и догадался по смыслу. «Я как-то фигово соображаю», помотал головой Астарот, снял шлем с рогами и отошел в сторону, пропуская остальных ангелочков вперед. «Может, потом? Нет, сейчас». Жан вцепился в руку Астарота, будто тот мог сбежать. «Ты не понимаешь, как это важно». По обе стороны оцепления начала стягиваться толпа из визжащих девиц и тех самых смутно знакомых местных, которых я стопудово уже видел. «Местная фактбаза ангелочков. Тут вы вряд ли поговорите», — прокричал я, не слыша собственного голоса. Ухватил их обоих за плечи и тряхнул. «Давайте за мной». В волонтерском холле снова было многолюдно, девушек за столом стало три, одна что-то кричала в рацию, две другие торопливо раздавали страждущим новые билеты. Шума здесь было чуть меньше, чем на самом стадионе, но разговора бы все равно не получилось. Я дернул дверь тренерской, но она оказалась заперта. «Отлично, значит, Василий тоже где-то на трибуне». Я сунул руку в брякающий от разных ключей карман, нашел нужный, порадовался мимоходом, что не стал отказываться, когда Василий всучил мне дубликат. «Мало ли что, пригодится, бери давай». Мы протиснулись внутрь, я захлопнул дверь и перевел дух. «Саня, что ты сейчас чувствуешь?» — проорал Жан, и во внезапно наступившей тишине его голос прозвучал оглушительно громко. Он тут же стащил с головы кепку и заткнул себе рот, рассмеялся. «Ой, прости, по привычке. Слушай, я смотрел на ваше выступление и вдруг подумал, что просто обязан прямо сейчас с тобой поговорить. Без подготовки, вопросов у меня нет, просто. Ну, это такой уникальный случай. Ты же в первый раз пел на стадионе, вот я и...» «Астарот, опиши, что ты сейчас чувствуешь. Можно я сяду?» Астарот положил рогатый шлем на стол Василия и провел рукой по лбу, размазывая грим. «Я, блин, вот ты спросил, да, и как я, по-твоему, должен это описывать? Ну, как есть». Жан плюхнулся за второй стол и вытащил из кармана блокнот. «Даже бессвязно, я потом все причешу. Саня, ну давай, пожалуйста, расскажи мне, как это все было, а, да не суетись ты». Астарот махнул рукой, поерзал на стуле, скрипя всеми своими доспехами. Привстал, вытащил из-под себя плащ-крылья. Я, на самом деле, до конца не верю, что это вообще со мной произошло. Так быстро все получилось. И долго. Я вот сейчас смотрю на вас, и не верю, что все закончилось уже. Меня аж трясет до сих пор. Вот, смотрите. Он вытянул руку вперед, пальцы тряслись крупной дрожью. Он развернул ладонью к себе, недоуменно похлопал глазами, разглядывая пятна черного и красного цветов. А, блин, это же я грим размазал. Зажглось в глазах понимание. Блин, мне бы стереть это все сейчас, а то в натуральное месиво превратится. Прикинь, там все сначала тянулось-тянулось. Карина сначала нас красила, потом мы сидели в раздевалке на лавочках. Кабинки эти, как в детском саду, только вокруг все в джинсы и коже. Ха, кстати, Вилял, прикинь, мы там ждали своей очереди вместе с Костяном из Свердловска. Помнишь, мы еще на рок-провинции познакомились. Я не помнил, но все равно кивнул. А потом вдруг прибегает Пашка и кричит, что время, нам пора на сцену. Продолжил Астарот, и тащит нас из раздевалки наружу. И тут все стало как будто нереальным. Сразу толпа, трибуны, девки визжат какие-то. Мы идем, вокруг охранники не пускают никого. И Пашка орет, давай, давай, не тормозите, вперед. Ну и мы, короче, идем. А у меня натурально так колени подгибаются. Я шагаю, а сам думаю, блин, я ей слов ни одной песни не помню. Прикинь, глаза Астарота разгорелись. Ступор, в котором он только что находился, прошел. Он болтал все быстрее, яростно жестикулировал. У нас был инструктаж до этого, продолжал Астарот. Я знал, что смотреть нужно вон на ту трибуну, и когда нужно будет начинать, нам подадут знак. Вот такой. Он помахал руками, снова заскрипев костюмом. А у нас уже все было заранее подключено и настроено, мы же первые, продолжил Астарот, не дав Жану вставить даже слово. Тот собирался высказаться, но сам же снова закрыл себе рот рукой, чтобы не перебивать. Он торопливо писал в блокноте, глядя то на его страницы, то поднимая глаза на Астарота. И мы стоим на сцене, на поле, толпа какая-то невероятная. Первые ряды орут, тянут к нам руки. Макс, красава просто, здоровается, руки эти жмет. А я стою столбом и думаю себе, что тоже надо бы, но ничего с собой поделать не могу, на меня как ступор напал. Смотрю, жду знака, ору на себя мысленно. Дурак, мол, сделай лицо попроще, а сам не могу попроще. Брови такой свел, чувствую, что у меня на лице какой-то паралич, а в голове, натурально, тараканы панику подняли. И, такие, а мы точно с темных теней начинаем вроде же что-то другое обсуждали. Я думал, меня порвет там, реально. Пока ждал знака, чуть кони не двинул. И не верю, что это все со мной происходит, и облажаться страшно. Трындец. Ой, а попить тут есть что-нибудь? Я практически на автомате взял с полки графин с прозрачной жидкостью. Понюхал его на всякий случай, чтобы убедиться, что там действительно вода. Налил в граненый стакан на 3/4 и протянул Астароту. Тот жадно выпил, обливая кожаный клепанный жилет, протянул мне за добавкой. И с той же жадностью выпил вторую порцию. Уф. Слушай, Жаныч, ты же не собираешься вот это все прямо в журнале писать? С тревогой спросил Астарот. А то я реально болтаю все, как есть, но это чисто вам, как близким друзьям. Нет-нет, Жан энергично помотал головой. Это может быть вообще даже не для журнала. Ну, то есть я сделаю интервью сразу после концерта, но его мы потом с тобой вместе отредактируем. Это, ну, в общем, я хочу книгу написать, и мне надо. В общем, ты продолжай. Продолжай, не останавливайся. Да, Астарот шумно выдохнул и как будто расслабился сразу. Блин, можно я расстегну это? Ага, я только сейчас понял, как в этом всем жарко. Он сбросил плащ-крылья прямо на спинку стула, поверх него, длиннополое пальто. Принялся расстегивать пряжки жилета. Снова провел руками по лицу, размазывая грим еще сильнее, чертыхнулся, взял из моих рук салфетку, попытался стереть с рук пятна грима. Получилось так себе, если честно. А потом все как-то резко отступило, уже без спешки проговорил Астарот. Показалось даже, что я смотрю на себя со стороны, и никакого страха, паники и прочего мусора в голове не осталось. Как будто я четко понял, что это все реально, и что мне сейчас нужно просто сделать все то, что мы уже много раз отрепетировали. Слушай, Вилял, как все-таки круто, что мы последние репетиции в Африке устраивали, а не у себя в берлоге. Все-таки, когда ты на сцене, это совсем другое ощущение. В общем, я, такой, пересобрался, сделал еще более суровое лицо, типа это не ступор вовсе был, а стиль у меня такой. Но, блин, как же мне тоже в тот момент хотелось прыгать и здороваться с народом внизу. Как я Максу завидовал в тот момент, но нет, типа, раз уж я с самого начала такой весь суровый стою, нужно стиль до конца и выдерживать. А тут знак подают, мол, начинайте. Короче, и тут я оглядываюсь и понимаю, что Абаддон с Бильфигером базарит и вообще знака не видели. Я чуть не заорал. Хорошо, Кирюха догадался. Я присел на край стола, слушая рассказ Астарота. Он продолжал болтать, иногда разгоняясь до торопливой почти неразборчивости, помогал себе, махая руками. То голос его начинал звучать степенно и размеренно, будто он каждое слово обдумывал. Жан записывал, а я смотрел то Астарота, который остался только в промокшей насквозь от пота футболке с самодельной надписью «Ангелы Сатаны», памятной еще с самого начала. У меня самого была такая же, но я ее, кажется, я ее тогда Кирюхе отдал. То переводил взгляд на Жана, который спешно записывал чуть ли не каждое слово за Астаротом, то смотрел на стеллаж с кубками и вымпелами, награды юношеского Локомотива, и подумал, награда ведь не становится менее ценной из-за того, что у кого-то есть другая, круче. Но отвечать я сам себе не стал. Вопрос повис в воздухе посреди как будто пустой в этот момент головы. В какой-то момент я понял, что Астарот начал повторяться, и рассказ его пошел по второму кругу. Так остановитесь. Я помахал руками между Жаном и Астаротом. Я вам на всякий случай напоминаю, что вокруг нас с вами сейчас происходит настоящий, всамделишный рок-фестиваль. Книга это, конечно, хорошо. Но давайте вернемся в реальность. А, хором встрепенулись оба двое. Пойдемте колбаситься, говорю. Засмеялся я. Ангелы уже отстрелялись, но это же не значит, что нужно весь остальной концерт пропустить, сидя вот тут. Жан, ты услышал все, что хотел. Да, быстро закивал он, прижимая к себе исписанный блокнот. Саня, спасибо, что согласился. Мне надо грим стереть. Астарот встал и заглянул в огрызок зеркала, висящий на стене. Блин, жесть какая. Известные группы сменялись неизвестными. Драйвовый скрежещущий металл, этническими свиристелками. Концерт длился и длился. Солнце давно уже закатилось, но здесь, на стадионе, все было залито ярким мечущимся светом. Что-то шло по плану, а что-то с накладками. Заминку с заменой вышедшей из строя группы никто, кажется, даже и не заметил. Мы успели и поорать со своей VIP-трибуны, и спуститься в толпу на стадион. Я даже в какой-то момент осознал себя посреди толпы, держащим Еву на своих плечах. А потом мы снова выдыхали на своей VIP-трибуне, пили херши, воду и пиво. Снова орали охрипшими уже голосами. Потом я выдал Астароту подзатыльник, чтобы он не орал, ему еще выступать и выступать. Он возмутился, но послушно закрыл рот. И дальше показательно махал рукам, поджав губы. Раз 100, наверное, я крутил в голове мысль, что я уже слишком стар для всего этого дерьма, а потом вскакивал и мчался отплясывать на резиновой дорожке стадиона вместе с другими такими же скачущими и орущими подростками. К моменту выхода на сцену сенсея и цепелинов я успел трижды потерять и обрести обратно голос, выучить и снова забыть десяток каких-то безумных кричалок, донести незнакомую девушку, подвернувшую ногу, до передвижного травмпункта и даже, кажется, наговорить что-то в камеру прямого эфира. «Спасибо, Новокиневск!» Раздался из всех динамиков громкий шепот сенсея, и я понял, что голос у меня опять есть, хотя минуту назад был убежден, что сорвал его теперь уже окончательно. Но нет, надо же, и мы снова обнимались, пили хором вместе с сенсеем, а потом суматошно искали зажигалки, чтобы пополнить огоньками в своих руках звездное море, колышущееся в чаше стадиона. А потом мы шли по ночной улице, растянувшись шумной вереницей. Я держал в руке влажную ладошку Евы, когда встречался с ней глазами, чувствовал, как меня накрывает волна нежности. Ее коса растрепалась, белая рубашка завязана узлом под грудью, а аристократично бледные обычно щеки заливал румянец. Первыми в нашей веренице топали ангелочки, которые всей гурьбой тащили на руках над головами хохочущую Надю. Она совершила стратегическую ошибку и пришла сегодня в новых туфлях, и закономерно к концу вечера ходить без слез уже не могла, а замыкающими колонну шли Жан с Ириной. Чуть приотстав, что-то активно обсуждали, радостно размахивая руками. Она снимала, подумал я, и это еще нет рядовых журналистов журнала «Африка», актеров и сотрудников генератора. Хех, колонну я обогнал уже на территории завода, чтобы открыть входную калитку в наш клуб. Внутри было тихо и темно. На секунду мелькнула в голове дикая мысль, что мне все приснилось, что сейчас включится свет, а тут все как было, монтажные столы, хлам всякий свален, разруха заброшенного цеха, все такое. Но это было помутнение только на секунду. Неудивительное, впрочем, в реальность сегодняшнего дня вообще было чертовски сложно поверить. Меня несколько раз накрывало этим вот, только бы не проснуться на самом интересном месте. Я даже сам себя за руку щипал периодически, чтобы убедиться, что я в самом деле не сплю. И это я сам по доброй воле прыгаю, ору, подпеваю и качаюсь, обнявшись то со знакомыми, а то с какими-то совершенно левыми людьми. «Как здесь тихо», — шепотом сказала Наташа. И кажется, ее шепот было слышно даже под потолком. Глава 8. «Подождите», — вскочила со своего места Света. «Дайте я тоже скажу». Гомон и смех затихли, снова воцарилась тишина. Все посмотрели на Свету, и она тут же смутилась. «Ой, я только хотела. Блин, теперь мне неудобно. Я вот вообще не умею на публику выступать. Зачем полезла?» Света зажмурилась и попыталась снова сесть. «Нет-нет, теперь уж говори». Опередил меня Астарот, подскочил к Свете и удержал ее в вертикальном положении. «Давай сегодня каждый что-нибудь скажет, все-таки особенный день». «А чего это только сегодня-то особенный?» — возмутился Бильфигер. «У нас каждый день особенный, Боря, помолчи». Ева отвесила Бильфигеру шутливый подзатыльник. «Да, Света, давай, жги. Какая же тут публика? Это всего лишь мы, твои друзья, и мы тебя любим», — подключился Бегемот. «Особенно я люблю, конечно». Он тут же покраснел до кончиков ушей. Все снова засмеялись, потом замолчали. «В общем, я хотела сказать, ребята, это так здорово, что вы у меня есть». Света глубоко вдохнула и зажмурилась. «Знаете, я же в рок-клубе давно очень работала, но там все было как-то по-другому. Совсем не так душевно. Мне все время казалось, что я какая-то активистка пионерская или что-то вроде того. Я делала вроде все то же самое, следила, чтобы все документы были в порядке, и чтобы, в общем, как-то так получалось, что я когда к кому-то подходила, они так на меня смотрели, ну, как на муху назойливую что ли. Вроде как, они тут все творческие люди, а я лезу в их хрустальный внутренний мир со своей скучной администрацией, а теперь все совсем по-другому. Я, блин, ребята, я пару дней назад так устала, что у меня даже засыпать получалось с трудом. А сейчас вот мы с вами собрались вместе, и я, мне кажется, уже готова горы свернуть. Бумажные, ха-ха, блин, я не знаю, как бы это сказать. Мы с вами, это какое-то чудо из чудес. Вот, я даже не представляла, что такое бывает. Все, Саша, можешь меня отпустить, я сказала, что хотела. Светик, ты офигенная. Астарот порывисто обнял Свету и чмокнул в макушку, а остальные просто дураки, что этого не понимали. Астарот выпил не то, чтобы особо много, и не то, чтобы его прямо как-то особенно развезло. Просто он находился в состоянии какой-то эйфории, совершенно для себя нетипичной. Он со всеми обнимался, громко и много говорил, признавался в любви к месту и не к месту. Так трогательно. Все заговорили разом и принялись чокаться стаканами. Я потянулся к тарелке с неровно порезанным пирогом. Как-то вдруг понял, что мой молодой растущий организм от всей сегодняшней буйной активности чертовски проголодался. А журналистка такая: «Ой, нет, вы вон туда встаньте, надо фотографию сделать». Они меня обступили все толпой, а я так испугалась сначала, они здоровые такие. И тут самый большой, тот, который лысый, говорит: «У меня ваша кассета есть, можно автограф?» И я тогда начинаю прыгать. И все остальные тоже со мной: «Давай прыгать». Только один стоит, как дурак. А там очередь в километр. Прикинь, а возле нее парень трется, у него вся футболка еще в значках. И он такой глазами делает «Ить». И, типа: «Давай, покажу, куда идти». И рассказывают, что на мосту вчера ночью пели. Прикинь, а почему мы не пели на мосту? Они приехали первый раз, а мы тут живем. Мы сдвинули несколько столиков в один, расселись вокруг, накрыли стол безо всякой эстетики, просто выставили туда все, что у нас было, и в центр несколько квадратных пирогов производства Светиной мамы. Обычные такие домашние пироги, которые здесь в 90-х умеет печь каждая хозяйка, с картошкой и куриным окорочком, с рисом и рыбной консервой, с капустой и фаршем. По ходу дела Света и Наташа поспорили о том, какой пирог называется курник. По версии Наташи, это был пирог с картошкой и даже без курицы вовсе, во всяком случае, у нее дома было принято именно это название. Зато по версии Светы, курник – это был такой особенный пирог для второго дня свадьбы, в рецепте которого присутствовали даже блины. Ну и курица тоже была. Сначала даже попытались ввести какой-никакой регламент, чтобы каждый высказался и произнес тост. Но система эта дала сбой на втором же выступающем. Потому что после моих слов все принялись разом говорить и делиться эмоциями, а заставлять кого-то молчать в тот момент совершенно не хотелось. Так что частные выступления случались в хаотичном порядке. Когда общий гомон чуть-чуть замолкал, кто-то обязательно вспоминал, что хотел сказать что-то, или еще что-то, если уже говорил свой тост раньше. И вроде банальные вещи все говорили, но это было так правильно все. Хорошо, что мы собрались, в какой-то стотысячный раз подумал я, ухватив еще один кусок пирога. Не знаю, как всем остальным, а меня прямо отпустило. Да, впереди еще много дней суеты, форс-мажоров, неожиданных разъездов и сна урывками. Да, мы все сейчас могли бы лежать в своих кроватях, потому что завтра у всех нас вовсе даже не выходной, и нужно будет что-то решать, куда-то мчаться, решать какие-то проблемы, ну а кому-то еще репетировать и получать втык за недостаточно бережное отношение к своему голосу. Я посмотрел на Астарота, который лез с дружескими объятиями к Наташе, которая шутливо от него отбивалась и кричала, что она серьезная замужняя дама, и нифиг к ней тут приставать с этими вот нежностями. Смеялись, потом снова говорили, звенели стаканами, в которых по большей части был вовсе даже не алкоголь. Совершенно не хотелось заглушать такой теплый эмоциональный момент банальным бухлом. «Ой, Вилиал, слушай, ко мне же, наверное, человек 10 подходило насчет наших концертов». Спохватился Бильфигер и принялся шарить по карманам. «Я даже у кого-то телефоны записывал. Обещал, что тебе передам все. Ой, да забей!» Махнул рукой Бегемот. «Кто вообще в таких местах договаривается? Я хотел, было, тоже махнуть рукой, мол, да потом, спишемся, созвонимся». Но одернул сам себя. «Ну да, и геолокацию в телегу скинем, точно. Ты не прав, Дюша», — сказал я, важно подняв палец. «Именно в таких местах и заключаются самые лучшие договоры. Самые лучшие, вообще в саунах», — выкрикнул Астарот. «Ты сам-то хоть в одной сауне был?» — засмеялся Жан. «Можно подумать, ты был», — огрызнулся Астарот. «А я был, между прочим», — гордо заявил Жан. «Блин, Жаныч, какой ты клевый!» Вдруг умильно проговорил Астарот и полез к Жану обниматься. «Вот, нашел!» Бильфигер радостно разжал кулак с несколькими смятыми бумажками. Билет в кино с оторванным корешком, листок из блокнота с цветочком, неровный огрызок тетрадного листа с конспектом лекции. «Ну, записывал, на чем нашлось. Слушай, надо нам, наверное, с собой твои визитки носить, а то как-то западло, что я телефон буревестника тоже диктовал под запись на всяком мусоре. А кто-то, помнится, говорил, что у нас всех сегодня выходной», язвительно проговорила Наташа. «Так мы и не работаем», я пожал плечами, разгладил все огрызки бумаги с записанными на них именами и телефонами и спрятал их все в свою записную книжку. «Переносить контакты точно буду потом».